Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Савиньи продолжал. Я очень долго еду до Москвы на электричке. Рязанская область. Сейчас еще ничего, зима. А то по весне у нас грязи по колено. Мне до Москвы ехать и ехать. На электричке несколько часов. Ну, а уж потом пешком. Я от трех вокзалов сюда пешком шел. Нету у нас там в деревне условий отмываться. Да только я не деревенский, я здешний, лефортовский. История у меня простая. Дед мой в Москву на заработки приехал. У них, у нас, у крестьян в те годы так принято было. Когда на селе не сезон, когда деревенской работы нет, когда зима, вот так, как сейчас, в Москву на заработки приезжать. И многие потом в Москве и оставались, как мой дед. А сел он здесь, в Лефортово. Свой домик-избушка, деревянный, в землю врос, покосившийся. Эх, Москва, та же деревня, была. Тогда, особенно в Лефортово, рабочий крестьянский район, избушки кругом стояли. Окраины, деревня, как раз для моего деда. Так уж и деревня. Не, Лефортово район рабочий, заводской, фабричный. Здесь не деревня, здесь город всегда был. Заводы всегда стояли, фабрики. Ну и, конечно, кабаки. Здесь ворам всегда раздолье было. Особенно на Бауманской, где немецкая слобода была. «Нет, изб здесь не было, не ври!» — возразил ему Лазарь. «Изб не было? Не ври!» — возмутился Савиньи. «Да таких-то деревянных домов-избушек по кривым московским закоулкам, почитай, половина от всех домов была, а уж особенно здесь, в Лефорту. А из кирпича да и из камня здесь мануфактуры были. Потому как ты правильно сказал, район здесь рабочий. Да только кто на тех мануфактурах работал?» — вопрошал в спорщическом запале Савиньи у друга Лазаря. «Кто?» — отвечал Лазарь. «Рабочие. Крестьяне на тех мануфактурах работали. Крестьяне, заделавшиеся рабочими, как дед мой. А крестьянину где сподручнее жить? Конечно, в избе. Он к избе-то с детства привык. Конечно, не у всех изба-то здесь была. Своя-то изба откуда-то. В общежитиях жили, в бараках жили, в деревянных жили и в каменных жили. Уж такой здесь был район. Но кому повезло, кто попровористый, тот в избе жил, в собственном и единоличном доме. Коз держали. А дед мой и свинью держал. Свинью! Савиньи, потому ты теперь и Савиньи? Спросил, как бы, между прочим, Лазарь и громко на всю шашлычную заржал. В следующую секунду он явно пожалел о своих словах и испугался. И попытался как-то загладить свою грубость, шутку, как-то быстро перевести разговор на что-то другое и спросил. «Савиньи, а чего тебя так прозывают? Это же что-то такое, кажись, французское. Ты же не француз, или как? Может, я дурак простой и безмозглый, баран тупой, лопатой пришибленный, не понимаю?» Самоуничижительно проговорил Лазарь, все еще опасаясь, что его знакомый на него разгневается. «Ведь это же что-то французское. Савиньи? Французская? А мы-то русские?» «Французская, не русская, верно. С моим прозвищем целая история. Вот что я тебе скажу, Лазарь. Как фамилии человек со своим родом связан, я своим прозвищем с Лефортово связан. Давным-давно, лет 300 тому назад, иноземец по фамилии Лефорт, мошенник и колдун, поселился здесь, на дремучей московской окраине. У Лефорта здесь был дворец, а его именем, именем искателя приключений и колдуна стали нарекать окрестности. Колдун и мошенник, а? Почему же именно такой поселился? Но проста разгадка. Разве хороший иноземец из своей Швейцарии матери поедет в Россию мачеху и станет здесь под снегом жить? Только очень странный, очень подозрительный иностранец, имя которому Лефорт, поедет. Только тот француз, который в Немеччине своего места не нашел, стал бы здесь свое место искать. Нормальный человек за свою родину держится, а неустроенный психбольной, конечно же, станет колесить по свету. Конечно, его везде, где он не поселится, будет психическая болезнь одолевать. И нигде ему особенно-то хорошо не будет. Мрак для него везде будет. В Швейцарии мрак. В московском его имени Лефортова мрак. Да только что такое психическая болезнь? Так уж ли она плоха для определенного рода дел? Тут встрепенулся наблюдавший и слушавший через щель в портьерах Жора Людоед. «Верно. Так ли болезнь плоха для определенного рода дел?» — прошептал он, то ли к Жаку обращаясь, то ли разговаривая сам с собой. «Если даже я и прав, если Лефорт и был немного сумасшедший, то именно таких сумасшедших Петру Царю и было нужно. Сумасшедший-то он сумасшедший, да только давно замечено, что многие сумасшедшие обладают удивительными способностями. Лефорт наверняка обладал удивительными способностями. Недаром он был алхимик и колдун». Глаза Лазаря в этот момент округлились. «А-а-а!» — вздохнул он протяжно. «То-то я чувствую, что-то здесь не то, что-то здесь кругом не так. Даже с моей лопатой отшибленной и доской пришибленной головой понять несложно. Здесь колдовство, все заколдовано. Еще Лефортом, родоначальником здешних мест, заколдовано. А, вот оно как значит. Ну, теперь-то мне понятно. Ужас, вот так ужас. Так это значит, нам бежать скорее отсюда надо, скорее смываться. Гиблое это место, ничего хорошего здесь не будет. Эх, если бы мне тогда в армии голову доской гад этот не отшиб, я бы давно уже обо всем догадался. И не мучился бы здесь столько времени, и не страдал. Сразу сматываться надо было. В нашем деле главное в нужный момент кинуться на утек. Лазарь ухватился руками за край стола и вместе со стулом оттолкнулся от него. Раздался ужасный грохот и скрипение. В этот момент многие в шашлычной обернулись и посмотрели на странных приятелей. «Да постой ты, Лазарка, постой ты, не беги!» Свини ухватил уже было принявшегося вставать из-за стола друга за плечо и силой усадил обратно. «Ты за еду питье-то, что же, по обыкновению, не рассчитался?» Как бы, между прочим, осведомился он у Лазаря совершенно рассудочным и спокойным тоном. «А, да, я!» — промычал Лазарь что-то непонятное, из чего, впрочем, свиньи некоторым образом заключил, что деньги официанту Лазарь уже заплатил и не собирается бросить его, свиньи, одного расплачиваться за съеденный не им ужин и не им выпитую водку. «Не пугайся, не беги, выветрилось давно колдовство-то. С тех времен, почитай, 300 лет прошло. Помер царь Петр. В воде ледяной побывал, застудился и помер. И Лефорт помер, а наследников-то и нет». «И слава богу!» – ворчливо проговорил Лазарь. «Хватит нам и без них нечистой-то силы». Хватит. Наследничков-то нам как раз и не надо. Не надо? Тебе не надо? Вдруг рассердился свиньи. А мне тошно, обидно. Эх, сейчас бы такого, как царь Петр или как Сталин, вот бы повеселились. При них жизнь была, движение. Да только разрушили они здесь избы глиняные, деревянные, разломали постройки смрадные, деревенские, гноем сочившиеся, и построили-таки кое-где дома каменные, прочные, дома крепости. Пусть и на немецкий, на лефортовский, на иностранный манер. Все лучше, чем эта деревня проклятая. Ненавижу ее. Все лучше, чем этот город, то ли деревня. Ненавижу и его. Уж лучше Лефорт, пусть он и трижды чертом окажется. А Сталин-то тут при чем, удивился Лазарь. А все одно не русский человек. Иосиф Джугашвили, махнул рукой свиньи. Люблю его. Без таких, как он, мрак и уныние. Дух в нем был особый, нездешний. Люблю не русских людей, что в России живут. Люблю. А-а-а, вдруг между тем начал догадываться Лазарь. Свиньи, я понял, отчего ты мне все это рассказываешь. Прозвище-то у тебя, как у Лефорта, как у колдуна. Колдовское это прозвище. Оно и верно. К чему бы это тебе, будь ты добрый, крещеный человек, прозываться ни с того ни с сего французским прозвищем? Не француз ведь ты, наш, деревенский. Вон как воняет от тебя. От французов-то так, небось, не воняет. Ты сам, небось, чем-нибудь таким чертовским занимаешься. Веришь, нет, только не серчай, но если бы тебя свиньей прозывали, я бы тебя больше любил». «Савиньи, Лефорт, нет! Бежать, бежать, гиблое место!» — проговорил Лазарь и опять принялся вставать из-за стола. «Да, ты точно не врешь, когда говоришь, что тебя доской ушибли!» Вновь силой усадил его обратно свиньи. «Если еще про свинью скажешь, как мух у тебя! Много я таких, как мух! Вот что! Слушай! И запоминай, кто-то спал, кто-то плакал, а я себе тем временем брал странные-престранные иностранные прозвища. Брал по глубокой душевной склонности. Странные прозвища, невероятные, нездешние, наносное. Но что мне сделать, если нравятся мне такие нерусские имена и названия? Словно и я немного Петр-царь. Словно дух его через меня оживает. И вот что я тебе еще скажу. Свиньи замолчал ненадолго, точно обдумывая, говорить или нет. Потом, понизив голос, произнес. Великая Октябрьская социалистическая революция тоже. Что тоже? Не понял Лазарь. Опять те же иностранные имена. Фабрика имени Клары Цеткин, Карл Маркс, город Тольятти. Интернациональные, понимаешь? Их тут по-нашему Лефортово полно. Точно, точно, свиньи. Я же тебе еще неделю назад говорил. На Бауманской, в метро, на мраморе. Ленин во всю стену. Голова. И знамена красные, кровавые. Встрепенулся Лазарь и вскочил со стула. А Бауман, он это, тоже того. Видишь, видишь, и ты заметил. Так что я свое прозвище себе сознательно придумал. Это прозвище мне нравится. Оно мне кажется очень красивым. Парижской коммуны отдает. А я в день Парижской коммуны всегда пьянствовал. Я теперь так и представляюсь везде. Савиньи. Вообще-то я, конечно, не Савиньи. Мальчонкой у меня другое прозвище было. Но теперь Савиньи. Очень, знаешь ли, в лефортовском, в интернациональном духе прозвище. Было у меня на примете еще одно прозвище. Хотел я его себе взять, но не взял. Томмазо Кампанелло. Тоже очень хорошее прозвище. И очень оно мне нравится. Савиньи замолчал и как-то странно посмотрел по сторонам. Потом заметил. Но уж больно длинное прозвище, хоть и красивое. Ну, ты впрямь, в точности, как брат твой свихнулся. Он ведь тоже, начал было говорить Лазарь, но не окончил. Что-то его удержало. Вот что, слушай и запоминай. Кто-то спал, кто-то плакал, а я себе тем временем брал странное, пристранное, иностранное прозвище. Брал по глубокой душевной склонности. Странное прозвище, невероятное. Такое же, как наша Лефортово. Наша Лефортово место не русское, а наносное. Здесь немцы селились, иноверцы, и иноверческим духом здесь все кругом пропитано. Понимаешь, не только крестьяне на фабрику пришедшие здесь селились. А раз я, хоть и живу временно в Подмосковье, все же родом отсюда, из Лефортово, то мне поддерживать лефортовский антураж и настроение очень даже приятно. А соответствующее наносное нерусское прозвище иметь не возбраняется. Мне такие странные нерусские слова нравятся. Фабрика имени Клары Цеткин, Эрнст Бауман, Томмазо Кампанелло. Как-то все это дышит иным миром, освобождением от всех этих гнилых и гнойных лефортовских домишек, революцией в лефортовских эмоциях дышит, казнью проклятой деревни дышит. Ненавижу я ее. Недаром сказано странное и злое слово. Деревенщина. Огромная загадка в этом слове сокрыта. Огромная и мрачная тайна. Вдруг он как-то странно посмотрел на Лазаря и неожиданно рассмеялся. «Поверил? Ну что, поверил? Не верь. Я деревню, несмотря ни на что, обожаю. И всем, кто ее не любит, всяким там господином истерика, я лютый враг. Пугать их буду, пока не запугают до смерти. Уж что-что, а пугать я умею». Проговорив это, Савиньи на некоторое время замолчал и сидел так молча некоторое время, глядя куда-то сквозь полупустую бутылку водки, выпитую Лазарем, что стояло на столе. Тем временем, поскольку никакого результата не наступало в Хариновской революции, а время было уже вечернее, и многие хариновцы, особенно из числа болот, уже очень сильно устали и хотели спать и есть, многие стали высказывать свое недовольство и уходить домой. Как раз, когда господин Радио представлял свой сюжет для хариновской пьесы, один человек встал со своего места в зале и громко проговорил: «Мне все это надоело, я ухожу. Хариновская революция провалилась. Мы не выполнили жесткого требования по фактору времени». Конечно, такие громкие заявления во время шедшего полным ходом представления идей для пьесы очень сильно расстраивали и отвлекали господина Радио, а потому он старался как можно меньше обращать на них внимания. Глава 23. Спастись от продолжения пьесы. Между тем Жора Людоеда и Жака, которые с трудом переводили дух после всех событий, обрушившихся на них во время этого зловещего ужина в шашлычной, еще, кроме этого нового посетителя, очень сильно интересовал хариновец, который сидел за соседним столиком. Он наконец-то все-таки дозвонился и как по мановению волшебства стал превращаться в какое-то постарушечье сагбенное существо. голос его был готов задрожать. Голова склеротически затряслась, а глаза, кажется, стали видеть значительно хуже, потому что, пытаясь запить огромные куски, проглотить которые в спешке, не прожевав, он так и не смог, он потянулся за стаканом и с грохотом опрокинул стоявшую у него на столе бутылку дешевого красного вина. Но в этот момент, кажется, было установлено соединение, и теперь ему уже было не до вина, которое быстро разливалось на скатерть, окрашивая ее в кроваво-красный цвет, и не до запивания кусков. Все тем же старческим голосом, каким он говорил прежде, Харинов принялся громко рассказывать в портативную радиостанцию. Ему все же по-прежнему приходилось перекрикивать оркестр азербайджанских мелодий, который, казалось, решил взять реванш за прежние вынужденные из-за отсутствия скрипача молчания. Вскоре после того, как я остановилась на том жутком тротуаре, я начала догадываться, что по этой улице машины в столь поздний час вообще не проезжают. Тьма там была ужасная. Ни одного фонаря почему-то не горело, а кругом были эти старые фабричные здания, которых так много в нашем Лефорту. В голову, знаете, начали лезть всякие мысли про Джека-потрошителя. А что, думала я, если Лефортово, как говорит мой сын, это московский Ист-Энд, то почему бы московскому Джеку-потрошителю не орудовать здесь, как лондонскому в лондонском Ист-Энде? В такой темноте ему было бы очень удобно орудовать. И как раз в тот момент, когда я так подумала, откуда-то из подворотни с грохотом выкатила ужасно старая большая легковая машина и остановилась как раз возле меня. За рулем сидел человек совершенно ужасной звероподобной внешности в черном кожаном пиджаке. Дверца машины приоткрылась. Я решила, что это приглашение на тот свет. Но я подумала, что лучше уж ужасный конец немедленно, чем ужас этой темной мрачной улицы еще хотя бы в течение минуты. И потом, подумала я, может, ему не будет так интересно выпустить кишки старухи. Все-таки ему, наверное, более нужны молодые женщины. И с этими мыслями я села в эту машину, в этот черный салон, который зиял, как разверзшаяся могила. «Я знаю вас», — сказал мне этот ужасный звероподобный человек. «Вы Юнникова, руководительница Харины». Жор-людоед побледнел. «Как же я сразу не вспомнил», — прошептал он. «Харин! Как же я сразу не вспомнил! Это же хор Юнниковой! Но что все это значит, не понимаю». «Людоед, что это за хор Юнниковой? Что это за Харин? Какое все это имеет отношение к тебе? Объясни!» — удивлялся Жак. «Позже, позже я тебе все объясню. Это очень важный момент», — ответил Жора Людоед. «Подожди немного». Между тем Хариновец продолжал. «Кто ты?» — спросила я его. «Не спрашивайте меня, куда вас подвести?» — был его ответ. «Мчи скорее отсюда в центр города. Да смотри, останови где-нибудь возле шикарного ресторана», — сказала я этому странному водителю. Мы выскочили на набережную Яузы, проехали вдоль реки, промчались по Садовому кольцу, и я не успела глазом моргнуть, как он остановил возле одного из центральных ресторанов. Выйдя из машины, я еще раз спросила его, кто он. «Я Жора Людоед, известный преступник во всем Лефортово и за его пределами, мировая знаменитость по части невероятных и кровавых преступлений, известен также своими знаменитыми побегами из тюрем, которые не прекращаются никогда», был его ответ. В следующую секунду машина тронула с места, и я еле успел отшатнуться так, чтобы он не задел меня. «Вот как», — подумала я, — «значит, Жора-людоед опять на свободе. И значит, опять был удачный побег. Жора-людоед, прятавшийся за портьерой, побледнел еще сильнее. На лбу его появилась испарина. В этот момент как раз проходивший рядом кривой азербайджанец, хозяин этой шашлычной, остановился за спиной странного гостя и принялся слушать. Я стояла перед входом в большой и светлый ресторан. Конечно, старухи не шастают по ночам в рестораны. Но я же все-таки необыкновенная старуха. Я Юнникова, в прошлом известная режиссерша. И к тому же я вспомнила, что в этом ресторане хорошо знают моего племянника, великого актера Лассаля, говорил Хариновец, изображавший старуху Юнникову. На этом месте кривой азербайджанец еще более поразился и даже покачал головой. Хариновец по-прежнему не замечал его. «Он часто захаживает сюда, мой племянник. Я зашла в ресторан. В этот вечер я собиралась идти на премьеру «Маскарада» Лермонтова с моим племянником в главной роли. Поэтому на мне было вечернее платье, и мой наряд вполне позволял мне зайти в ресторан. Меня проводили за столик, и вот сейчас я сижу здесь, в этом шикарном и ярко освещенном ресторане, и обдумываю, какой заказ мне сделать. Немного опишу для вас то место, в котором я сейчас нахожусь. Кстати, здесь есть парочка персонажей для нашей пьесы. Парочка персонажей для нашей по-настоящему интересной истории. Именно таких, как нам нужно. Но, чур, чтобы все было понятно, сперва все же опишу для вас это место. Да-да, что? Я не слышу. Раздосадованный какими-то помехами, возникшими в эфире, Хариновец даже пару раз силой дунул в микрофон радиостанции. Точно это действительно могло помочь. Хариновец продолжал. Прямо надо мной с высоченного, украшенного лепниной и мозаикой потолка свисает огромная хрустальная люстра, которая горит не менее 100-100 свечевых лампочек. Когда я смотрю на нее, запрокинув голову, от невероятно яркого света у меня начинает резать глаза. Я никогда не видел ничего подобного. Таких люстр в зале несколько. Точно, точно. От этих люстр, от белых скатертей, которыми накрыты столики, от начищенных столовых приборов по залу мириадами брызг разлетается нестерпимый, невероятный волшебный блеск. Это мир блеска и роскоши. Это невероятно шикарный ресторан. Здесь все блестит и переливается огнями. Это настоящий мир блеска. На лице кривого азербайджанца изобразилось крайнее изумление. Он несколько раз посмотрел на потолок. Естественно, никаких огромных хрустальных люстр, в которые бы были вкручены 100-свечевые лампочки, он там не находил. Да и скатерти на столиках, если и были когда-то белыми, то это было явно не сегодня. Тем временем Хариновец неожиданно проговорил. «И в этом мире блеска безобразное пятно». Ужасный, грязный, омерзительный, здоровенный посетитель. Я даже не знаю, откуда такое мерзкое пятно может появиться на карте центральной, самой большой и обеспеченной части города, тем более в таком шикарном месте, как этот ресторан. Савиньи точно бы и не слышал этих слов. Он был опять погрузился в какое-то забытье. Но вот он пришел в себя и как будто без всякой связки с тем, что говорил про него Хариновец, а свиньи не мог не понимать, что все, что говорится, говорится именно про него, проговорил. Вот он сейчас как будто делает какой-то репортаж. Описывает в красках место, в котором он сидит. Рассказывает, как он сюда попал. Повествует о тех, кого он, вернее, не он, старушка, которую он изображает, здесь увидела. Но это прекрасный, веселый рассказ. Да-да, я уверен, что этот рассказ получается именно прекрасный и веселый. В нем есть какой-то прекрасный и здоровый и веселый стержень. Такое прекрасное и здоровое, и веселое начало бывает в детях, в счастливых детях, которым повезло с родителями. Конечно, в нем есть большая мрачность, но эта мрачность, как болезнь, от которой все-таки можно поправиться, от которой вообще-то поправляются, хоть и долго лечатся в больницах, делают бесконечные перевязки и анализы, консультируются у профессоров, но в конце хэппи-энд, поправляется, благополучный итог, лечение действует, болезнь забыта, выброшены костыли. Это та разновидность мрачности, в которой нет еще безысходности гроба или позора навек. Гораздо ужаснее та мрачность, из которой уже нет и не может быть исхода. Ужасна безысходность, безвыходность, непреодолимость, несмываемость. Все это свиньи выпалил без всякой остановки, и вот теперь на мгновение замолчал, переводя дух. Сейчас я скажу. Про то, что я сейчас скажу, никакая старушка в своем радиорепортаже говорить не начнет. Нет, не начнет. Конечно, не начнет. Зачем ей говорить? Зачем ей безысходность, безвыходность, непреодолимость, несмываемость? То, что нельзя поправить, смыть, пережить, продолжал свиньи свою неожиданную речь. Даже распахнул свой пиджак, потому что ему явно становилось жарко от собственных слов. «Это ужасное безобразное пятно!» — продолжал тем временем старушечьим голосом наговаривать в радиостанцию свой отчет, сидевший за соседним свиньи столиком посетитель. «Он действительно ужасно безобразен! У него большая голова с копной всколокоченных волос». Волосы ужасно сальные и грязные. Еще у него мятые грязные брюки. Весь он какой-то оплывший и ожиревший, с толстыми пальцами, с широким носом, мясистыми губами и невероятно злобным и агрессивным выражением лица, продолжал свой репортаж Хариновец. Да-да, это именно так, как я говорю. При этом он... Не так глуп, не так глуп. Он, оказывается, может говорить очень складные речи. Но я начну издалека, продолжал свою речь свиньи. Есть у меня отличительная черта. Везде, на людных перекрестках и в пустынных вечерних улицах, в трамваях и даже в такси к шоферам, в очередях магазинов и в закусочных, в пригородных поездах, а главное, в театре. В театре я люблю больше всего. Везде я пристаю к незнакомым людям со злым разговором. Потом начинаю задираться, угрожать. Везде я задираюсь к тем, кто попался на моем пути совершенно случайно. Очень важно, что у меня нет никакой логики в выборе жертвы, ни в выборе времени, когда я это делаю. Здесь только совершенно тупая случайность. Она и только она. Эта черта у нас с братцем моим старшим одинаковая. Он всегда ведет себя точно так же. Особенно он любит поприставать к незнакомым людям, позадираться в театре. В этом деле для меня не существует ни дня, ни ночи, ни жары, ни холода. Постоянно задираюсь и пристаю. Я играю с людьми, как с мышками играет кошка. Я никогда не тороплю развязку. Я всегда стараюсь порастянуть время, увидеть чужой страх, потрясение, удивление тем, что с ней или с ним, с жертвой случилось. Все эти слова свиньи произнес достаточно громко, так что даже в шумной, поголовно пьяной зале шашлычной, где никто уже особенно не прислушивался к тому, о чем говорят за соседними столиками, их, тем не менее, услышали. Нашлись некоторые посетители, которые услышали сказанные свиньи. «Гоните его в шею!» — закричали эти некоторые посетители, что расслышали. Тем временем посетитель шашлычный, сидевший за соседним столиком, продолжал отправлять по радиоволнам свою историю, которую он живописал в образе старухи режиссерши Юниковой. Теперь он уже достаточно вошел в свою роль. Старческий голос, интонации звучали столь естественно и органично, что даже очень чуткое ухо не смогло бы уловить в нем ни малейшего признака игры. Когда я поняла, что в блестящей и прекрасной картине ресторанного зала, в котором я теперь очутилась, бросается в глаза, рождая удручающую эмоцию, такое безобразное и мрачное пятно, как этот безобразный посетитель, как этот господин свиньи, я решила, что это заговор. Да-да, не удивляйтесь. И не подумайте, что старуха Юникова сбрендила со своего режиссерского ума. Конечно, не скрою, я была и не так, чтобы уж совсем, так сказать, полностью на все 100% в себе, потому что и позднее время, и долгое опасное стояние на темной Лефортовской улице, когда кругом выселись лишь безжизненные мрачные столетние фабричные постройки, не могло же все это хотя бы в некоторой, хотя бы и в небольшой степени не вывести меня из привычного равновесия. Но, с другой стороны, и не настолько же были сильными эти впечатления, чтобы я вот так вот в раз взяла бы и сошла от них с ума. Так вот, первым, что я подумала, было заговор, инсценировка. Да-да, не удивляйтесь, я вполне обоснованно и ни на секунду не колебаясь решила, что это... Этот безобразный верзила, что стоит посредине прекрасного, великолепного, блестящего, как бриллиант зала, под сверкающей точно пожар, точно солнце хрустальной люстрой, никто иной, как искусно загримированный актер, исполняющий свою роль с блеском. Еще я оценил работу костюмера. Он подобрал этому персонажу одежду столь искусно, что все детали казались сверхорганичными. И все же образ получился какой-то гротескный, выпуклый, но так, видимо, подумал я, и было задумано. Органично и вместе с тем по-театральному выпукло, подчеркнуто. И теперь, когда я уже знаю, что это актер, что это инсценировка, игра, безобразный персонаж более не кажется мне таким уж безобразным. Напротив, он нравится мне все более и более, как произведение актерского искусства, как порождение талантливой работы, как результат верного замысла и титанического труда. Браво, браво, брависсимо! Кстати, добавил тот, что изображал из себя старуху Юникову, ему помогает еще один актер, но пока до нынешнего момента, до которого, естественно, мне только и известно содержание этого эпизода спектакля, ему больше действительно достается роль статиста, лица, не несущего особой смысловой нагрузки. В связи с наличием в зале этого безобразного и мрачного посетителя, точнее, в связи с эдаким-то персонажем этой сценки, причем не просто в зале, а в зале шикарного и блестящего ресторана, проговорил дальше тот, что подделывался под голос старушки. У меня возникает вопрос о том, насколько вообще можно защитить свое настроение от дикого, разнузданного, варварского посетителя. Ведь настроение – это самое главное в жизни хариновца. А от такого посетителя свое настроение необходимо защищать, иначе он испортит его не просто частично, он просто перепашет и разломает все настроение полностью, посеет в душе мрак. Его вопрос был расслышан учителем Воркута. «Надо просто вызвать милицию. И пусть милиция разбирается», — предложил учитель Воркута. «Пардон, но я пока никому ничего плохого не сделал. Никакого состава дебоша не имеется и в помине. А слова — это только слова». Милиция не панацея на все случаи жизни. Скорее наоборот. Почти ни на какие случаи жизни милиция панацеей не является. Заметил точно бы вовсе не в ответ на эту реплику свиньи. Я говорил, мое давление больше психологическое. А то, что я говорил, к делу не подошьешь. И потом, я избегаю ситуаций, которые могут привести к быстрому вызову милиции. В остальных случаях я успеваю исчезнуть раньше прибытия милиции. И никаких концов за мной не остается. «Хозяин, прогони его в шею, иначе мы ему сами кости переломаем!» Кричали между тем другие посетители шашлычной, обращаясь к стоявшему здесь же рядом кривому азербайджанцу, хозяину шашлычной. Савиньи слышал все это, но только улыбался. Он отчего-то чувствовал себя совершенно уверенно. «Официант! Мальчишка! Скорее иди сюда! Бегом! Здесь есть заказ!» Впрочем, кричали посетители шашлычной тут же, подзывая официантов. Их, несмотря на угрозы переломать кости, не столько интересовал Савиньи, сколько выпивка и еда. «Савиньи!» — проговорил Лазарь. «Я тебя все-таки давно знаю. Ты дьявольски изворотлив. Не просто так ты к незнакомым и посторонним людям пристаешь. Если ты это делаешь, то значит, есть у тебя какая-то тайная цель. Цель есть, но она совершенно непонятна. Какая-то ужасная цель у тебя в этом деле есть. Но только какая? Понять это и есть самое сложное. Тот, кто поймет это, разгадает тебя, свиньи». «Это точно. Цель есть. Но сейчас не про нее речь. По-моему, каждый, кто сидит сейчас в этом зале, должен испытывать некое чувство тревоги. Эта тревога связана исключительно с тем, что в зале присутствую я», — ответил свиньи. «Ведь я могу здесь на кого-нибудь напасть и искалечить. Знаешь, какой шок испытывает тот, на кого нападают? Как потом мучается он, как не может пережить этого нападения, как потом меняется его характер, его душа. Но ведь ты, Лазарь, сейчас должен начинать чувствовать этот жуткий запах, что исходит от меня, от моих намерений. Этот запах уже не просто приставания и задирания. Это запах самого страшного. Тут есть кое-что еще более страшное, чем просто задирание. Самое страшное. Чуешь, Лазарь, в твоей голове уже начали шевелиться какие-нибудь догадки. Самое страшное. Самое страшное. Что это?» Лазарь, кажется, от одного общества своего ужасного друга начал трезветь. «Темный, мрачный, угрюмый аромат того, чего психика человека никак и ни в коем случае не может перенести. Аромат того, как мужчина теряет все свое достоинство и становится женщиной, моей женой. Запах ужаса, запах нападения. Страшное, неотвязное предчувствие липкой, несмываемой гадости. Знаешь ли ты известного актера Лассаля?» — спросил свиньи. «Да, знаю», — подтвердил тут же Лазарь. Как-то странно сузил глаза при упоминании фамилии Лассаль Жора Людоед. Надо сказать, что хоть голоса из радиостанции звучали достаточно громко, да все же и не очень, потому что, конечно же, Жора Людоед, Жак и те двое, Лазарь и свиньи, что сидели за соседним столиком, их слышали. Но все же громкости было недостаточно для того, чтобы голоса перекричали шум, обычный вечерний пьяный, стоявший в обширном зале шашлычной. Так что, кроме как для пяти человек, связанных точно невидимой нитью, взаимным интересом друг к другу, ни для кого больше в шашлычной этих голосов и не существовало. Между тем свиньи продолжал. «Он горд, красив. А сможет ли великий актер Лассаль жить после того, как станет моей женой? А его Лассаля жена станет моей женой? Уж лучше смерть!» — вырвалась у Лазаря. «А что, как не смерть? Как не будет смерти в бою, и останется только самоубийство? Но Лассаль на него, к примеру, не решится. Из чувства пользы не решится. К примеру, некому тогда будет позаботиться о его старушке-матери. Ведь есть же такие ситуации, когда нельзя умереть. Униженный и растоптанный будет он рыдать после того, как я сделаю его своей женой, а его жену своей. Ведь ничего-то он мне не сможет сделать. сопротивление совершенно бесполезно, потому как я во много раз сильнее его. Вдвое, втрое, вчетверо. Не знаю даже во сколько. Понимаешь ты это? Понимаешь ты, какой смысл за этим стоит? Ну что, ужасные для актера Лассаля слова я сказал. Ужасное дело. Дело неприличное, о котором не хочется говорить, про которое не хочется думать, при упоминании о котором люди станут морщиться от отвращения. Как ему тогда быть? Ну как? Разве уже не чувствуешь ты аромат, ужасный аромат, который пополз по этой шашлычной при этих моих словах? И ты не можешь же не ощущать этого аромата, аромата запредельного. Ведь верно же, что это никак не вяжется с блестящей и радостной жизнью Лассаля, со счастливым его детством, с любимым Мишкой Лассаля, которого как бы кормят кашкой с ложечки, потом отправляя ее в рот ребенку, Лассалю. Заметь, здесь воображение, нервы, психика играют роль. Для впечатлительной души это будет впечатлением гораздо более ужасным и незабываемым, и несмываемым, чем для души туповатой, сонной. Но мне нужна душа именно впечатлительная. Душа красивая, прекрасная, такую и растоптать одно наслаждение. Жора Людоед, по-прежнему слушавший и подглядывавший через щелку в портьерах, в которую уж раз встрепенулся, опять про «нужен впечатлительный человек»? О, Савиньи, это невозможно спокойно слушать. Савиньи, ты мерзок, неужели ты такой? Ты не такой, Савиньи. Лазарь отшатнулся от стола во второй раз. Видно было, что он был готов вскочить и выбежать вон из места, которое, благодаря присутствию такого Савиньи, казалось ему ужасным. А ты знаешь что, Лазарь? Знаешь, что я сейчас подумал? Продолжал Савиньи. А ведь, пожалуй, великий актер Лассаль перенесет такое нападение гораздо легче, чем какой-нибудь никому, кроме нескольких друзей, коллег по работе, да родственников, неизвестный актеришка. Лассале такой ужас, весь огромный блеск его имени, вся его известность, вся его слава помогут перенести. Ну, пожалуй, еще и мемуары напишет про то, как он все это пережил. А вот неизвестный актеришка, он чего доброго еще и повесится, просто повесится, и мемуаров писать не станет, потому что просто этого не переживет. Не сможет, так сказать, перешагнуть через такую вот бездну, про которую я тебе поведал, которую я могу устроить. А потом, Лазарь, все эти мерзкие физические подробности. Бездна, сущая бездна, которую не только какой-то особенно впечатлительный человек, самый нормальный, с крепкими нервами, и тот перенести не сможет. Я в этом отношении есть владелец бездны. Я ее хозяин. Я могу эту бездну устроить кому угодно. Залог тому моя огромная физическая сила. Знаешь ли ты, что мой скелет завещан мною медицинской академией для опытов? Скелет? Где скелет? Откуда скелет? Кто-то из посетителей шашлычной за одним из самых ближних столиков как-то случайно умудрился расслышать последнюю из сказанных Савиньи фраз и в пьяном веселье и игривости подхватил ее. «Скелет? Какой скелет? Откуда скелет?» понеслось уже по всему залу, многократно размноженное нетрезвыми посетителями. «Нет, как? Почему?» тем временем тихо, но удивленно спросил Лазарь. Его голос был перекрыт веселым и пьяным криком, раздавшимся в шашлычной. «По залу ходит скелет!» «Все дело в рентгеновском обследовании, которое я прошел однажды в юности. Тогда я попал в автомобильную аварию, и были сильные ушибы. Меня направили на рентген провериться. Тогда-то и увидели все те, кто был в этот момент, когда внесли снимки в рентгеновском кабинете, что ребра мои сросшиеся, мои ребра имеют форму замкнутого круга, тоже и у брата. — отвечал Лазарю свиньи. «Скоро он придет! Скоро, скоро, скоро мы с ним провстречаемся!» Со злобным нетерпением вдруг, без связи с предыдущим и всем тем, что последовало через минуту, проговорил свиньи, в очередной раз осмотрел зал и, судя по всему, так и не обнаружив нигде того, кого он здесь поджидал. Расторопный мальчишка-официант, который уже несколько раз подходил к ним принять заказ, в очередной раз робко объявился возле столика, не решаясь напомнить о своем присутствии.